Зал загудел. Председатель привел в действие молоточную машину. «Ну, держитесь», – прошипел мне Тараканин. Я не видел его то ли из-за блеска Юпитеров, то ли из-за пота, застившего глаза. Слабая надежда затеплилась во мне, когда кто-то потребовал слова для справки. Представившись членом делегации Водолея, астрозоологом, оратор принялся возражать тубанцу. Увы, лишь постольку поскольку, будучи сторонником школы профессора Гагранапса, считал предложенную классификацию неточной. Он, вслед за своим учителем, выделял особый отряд дегенераторес, к которому принадлежат пережраки, недожраки, трупощипы и мертвомилы. Определение «монстротератус» применительно к человеку он считал неверным. Дескать, следовало предпочесть терминологию водолейской школы, которая последовательно использует термин «суррогат чудоюдный» – «артефактум абхорренс». После краткого обмена мнениями тубанец продолжил. «Многоуважаемый представитель Таракании, рекомендуя нам кандидатуру так называемого человека разумного, или, если быть точным, полоумника чудоюдного, типичного представителя трупомилов, не решился употребить слово «белок», как видно, считая его непристойным. Бесспорно, оно побуждает ассоциации, распространяться о которых не позволяет приличие. Правда, даже такой телесный материал – факт сам по себе непозорный. Возгласы «слушайте, слушайте». Не в белке дело и не в назывании себя человеком разумным, пусть даже в действительности ты всего лишь трупомил недоумок. Это, в конце концов, слабость, которую можно объяснить, хотя и не извинить, самолюбием. Не в этом, однако, дело, высокий совет. Мое сознание отключалось, словно у обморочного, выхватывая лишь обрывки речи. Даже плотоядность не может вменяться в вину, раз уж она возникла в ходе естественной эволюции. Но различие между так называемым человеком и его сородичами-животными почти совершенно отсутствуют. И подобно тому, как более высокий рост не дает права пожирать тех, кто ростом пониже, так и несколько более высокий разум отнюдь не дает права ни убивать, ни пожирать тех, кто чуть ниже умственно. А если уж кто-то иначе не может, возгласы «может, может, пускай ест шпинат». Если он, повторяю, не может иначе по причине трагического наследственного увечья, то пусть бы уж поглощал свои окровавленные жертвы в тревоге и в тайне, забившись подальше в норы и самые темные закоулки пещер, терзаясь угрызениями совести и надеясь когда-нибудь избавиться от бремени непрестанных убийств. Увы, не так поступает тошняк-полоумник. Он над бренными останками глумится, он их режет, кромсает, полосует, поджаривает, и лишь потом поглощает в публичных кормилищах и пожиральнях, глядя на пляски обнаженных самок своего вида, и тем самым разжигая в себе аппетит на мертвечину. А мысль о том, чтобы покончить с этим галактически нестерпимым положением дел, даже не приходит в его полужидкую голову. Напротив, он насочинял для себя множество высших резонов, которые, размещаясь между его желудком, этой гробницей бесчисленных жертв и бесконечностью, позволяют ему убивать с высоко поднятой головой. Больше я не буду говорить о занятиях и нравах так называемого человека разумного, дабы не отнимать у высокого собрания драгоценное время. Среди его предков один подавал кое-какие надежды. Я говорю о Homo neanderthalensis, человеке неандертальском. От человека теперешнего он отличался большим объемом черепа, а значит и большим мозгом, то есть разумом. Собиратель грибов, склонный к медитации, любитель искусств, добродушный, спокойный, он, несомненно, заслуживал бы того, чтобы его членство сегодня рассматривалось в этой высокой организации. Увы, его уже нет в живых. Может быть, делегат Земли будет столь любезен и скажет нам, что случилось с неандертальцем, таким культурным и симпатичным? Он молчит. Что ж, я скажу за него. Неандерталец был начисто истреблен. Стерт с лица Земли так называемым Homo sapiens, а земные ученые, как будто им мало было позора братоубийства, принялись очернять убиенного, объявив носителями высшего разума себя, а не его, большемозгого. И вот среди нас, в этом почтенном зале, в этих величественных стенах, мы видим представителя трупоедов, искусного в изобретении кровавых забав, многоопытного конструктора средств истребления, вид которого вызывает смех и ужас, которые мы едва способны сдержать.

что в каталоге небесных тел, признанных абсолютно бесплодными, согласно классификации гипердоктора Враграсса, положением Хартии Объединенных планет и статьям Межпланетного уголовного кодекса, на странице 2618, строка 8 снизу, фигурируют следующие объекты: Зезмая, Зембилия, Земля и Зизма. Челюсть у меня отвисла. Верительные грамоты выпали из рук. В глазах потемнело. «Слушайте!» — кричали в зале. «Слушайте! В кого он метит? Долой! Да здравствует!» Сам же я, насколько это было возможно, пытался залезть под пюпитр. «Высокий совет!» — загремел представитель Иридана, со стуком швыряя оземь тома Межпланетного кодекса. Похоже, это был излюбленный в ООП ораторский прием. «Позор нарушителям Хартии Объединенных планет! Позор безответственным элементам, зачинающим жизнь в условиях ее недостойных! Вот приходят к нам существа, не сознающие ни мерзости своего бытия, ни его причин. Вот они стучатся в почтенные двери этого достойнейшего собрания. И что же мы можем ответить им, всем этим блудницам, суррогадам, тошнякам, мамоедам, трупомилам, тупонцам, заламывающим свои псевдоручки и падающим со своих псевдоножек при известии, что они относятся к псевдотипу лже-твари, что их совершенным творцом был случайный матрос, выплеснувший на скалы мертвой планеты ведро перебродивших помоев, ради забавы наделив эти жалкие зародыши свойствами, которые сделают их посмешищем целой галактики. И как потом защищаться этим горемыкам, если какой-нибудь Катон заклеймит их позором за гнусную белковую левовращательность? Зал бушевал. Машина напрасно молотила своим молотком. Вокруг гудело. Позор! Долой! Зазвездить! А ком он? Гляньте-ка, а землянин-то растворяется. Тошняк уже весь потек. Действительно, меня бросило в пот. Ириданин, зычным басом перекрывая общий гомон, кричал. А теперь несколько последних вопросов достопочтенной тараканской делегации. Верно ли, что в свое время на мертвой тогда планете Земля опустился под вашим флагом корабль, на котором из-за аварии холодильников часть припасов протухла? Верно ли, что на этом корабле находились двое космушников-пустопроходцев, впоследствии вычеркнутых из всех реестров за беззастенчивые махинации с болотной ряской? И что этих прохвостов, этих млечных путаников, звали Аспод и Погг? Верно ли, что Аспод и Погг, не ограничиваясь обычным загрязнением беззащитной пустынной планеты, решили по пьяному делу учинить на ней самым бесстыдным и возмутительным образом биологическую эволюцию, какой еще свет не видывал? Верно ли, что оба эти тараканина цинично и злонамеренно вступили в сговор с целью устроить из Земли питомник курьезов галактического масштаба, космический зверинец, паноптикум, кунсткамеру кошмарных диковин, живые экспонаты которой станут посмешищем в самых отдаленных туманностях? Верно ли, что эти безобразники, лишенные всякого чувства приличия и нравственных тормозов, вылили на скалы безжизненной земли 6 бочек заплесневелого желатинового клея и 2 ведра испорченной альбуминовой пасты, подсыпали туда забродившие рыбозы, пентозы и левуллозы, и словно им мало было всех этих гадостей, добавили 3 больших бидона с раствором прокисших аминокислот, а получившееся месиво взболтали угольной лопатой, скособоченной влево, и кочергой, скрученной в ту же сторону, в результате чего белки всех будущих земных существ стали левовращающими. Верно ли, что Погг, страдающий от сильного насморка и подстрекаемый Осподом, еле стоящим на ногах от чрезмерного употребления спиртных напитков, умышленно начихал в плазменный зародыш и, заразив его вредоносными вирусами, гоготал, что, дескать, вдохнул нечистый дух в несчастную эволюционную закваску? Верно ли, что эта левовращательность и эта вредоносность перешла затем в тела земных организмов и пребывают в них по сей день, причиняя массу страданий безвинным представителям расы суррогадов, которые присвоили себе имя человека разумного лишь по простецкой наивности? И, наконец, верно ли, что таракани должны заплатить за землян не только вступительный взнос в размере 1 000 000 000 тонн платины, но и космические алименты несчастным жертвам планетарного непотребства? При этих его словах в амфитеатре начался сущий бедлам. Я втянул голову в плечи. По залу во всех направлениях летали папки с документами. тома межпланетного кодекса и даже вещественные доказательства, насквозь проржавевшие бидоны, бочки и кочерги, неведомо откуда взявшиеся. Должно быть, хитроумные иридане, будучи не в ладах с тарраканией, с незапамятных времен вели на Земле археологические раскопки, собирая улики и складируя их на летающих тарелках. Но раздумывать об этом было некогда. Зал ходил ходуном. В глазах рябило от щупальцев и присосков. Мой тараканин в каком-то угаре сорвался с места и что-то кричал, заглушаемый общим шумом. А я словно ушел на самое дно этого водоворота, и моя последняя мысль была о предумышленном чихе, который зачал нас. Вдруг кто-то больно вцепился мне в волосы. Я вскрикнул. Этот тараканин, пытаясь продемонстрировать, как добротно я сработан земной эволюцией и насколько я не похож на случайное существо, наспех слепленное из всякой гнили, ухватил меня и принялся долбать по макушке своим огромным тяжелым присоском. Я отбивался все слабей и слабей, теряя дыхание, чувствуя, что жизнь из меня уходит. Еще раз другой взбрыкнул в агонии и упал на подушки. Еще не очнувшись, сразу вскочил. Я сидел на кровати. Ощупал голову, шею, грудь и убедился, что все пережитое было только кошмарным сном. Я облегченно вздохнул, но потом меня начали мучить сомнения. Я сказал себе: «Страшен сон, да милости в Бог». Но и это не помогло. В конце концов, чтобы развеять мрачные мысли, я отправился к тетке на Луну. Но вряд ли 8-минутную поездку на планетобусе, который останавливается у моего дома, можно назвать 8-м звездным путешествием. Уж скорее этого имени заслуживает предпринятая во сне экспедиция, в которой я так настрадался за человечество.